Учение Господа Капилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте окончание 13 главы. Преданность – путь к совершенному знанию. Беседуя с Господом Чайтаньей Махапрабху, Рамананда Рай сказал, что достичь Верховного Господа можно, исполняя предписанные обязанности в системе Варнашрама Дхармы. Чайтанья Махапрабху возразил на это, сказав, что в век Кали очень трудно следовать принципам Варнашрама Дхармы. Возродить в обществе культуру Варнашрама Дхармы в наше время практически невозможно. Поэтому Чайтанья Махапрабху счел метод, предложенный Раманандой Раем, неприемлемым в современных условиях. Шрила Рупа Госвами называл Чайтанью Махапрабху самой милостивой аватарой Господа, ибо он раздавал любовь к Кришне всем и каждому. Мы не в состоянии даже понять Кришну, не говоря уже о том, чтобы полюбить Его. Как можно любить того, о ком ничего не знаешь? Нам еще очень далеко до любви к Богу. Но Чайтанья Махапрабху столь щедр и милосерден, что раздает Кришна прему, любовь к Кришне, всем. Сам Шри Чайтанья Махапрабху показал, с какой силой можно любить Господа. В седьмой шикшаштаке он восклицает: «О Говинда! Каждое мгновение разлуки с тобой – кажется мне вечностью, слезы льются из глаз моих, как потоки дождя, и без тебя весь мир кажется мне пустыней». Это состояние недоступно обыкновенным людям. Только такие личности, как Чайтанья Махапрабху и его ближайшие ученики, шесть госвами Вриндавана, одержимые любовью к Кришне, были способны ощутить всю глубину разлуки с ним. Восьмой Шад Госвами Аштаки говорится: «Я в глубоком почтении склоняюсь перед шестью Госвами, Шри Рупой Госвами, Шри Санатаной Госвами, Шри Рагунатхой Батой Госвами и Шри Рагунатхой Дасом Госвами, Шри Дживой Госвами и Шри Гопалой Батой Госвами, которые бродили по Вриндавану, взывая: «Где ты, о царица Вриндавана Радхарани? О Лалита! О сын Махараджи Нанды! Где вы? Может быть, на холме Говардхана или под сенью деревьев на берегу Ямуны? Отзовитесь!» Госвами никогда не говорили, что видели Кришну. Они служили Господу в разлуке с Ним, и мы должны следовать их примеру. Тогда в нас пробудится сознание Кришны, и мы так же, как они, будем сходить с ума от разлуки с Господом. Эта любовь называется Кришна-премой. Господь Чайтанья раздавал эту любовь всем и каждому и по-прежнему продолжает раздавать ее. Не стоит даже пытаться понять Кришну, опираясь на свои ничтожные познания. Как мы, будучи столь несовершенными, можем рассуждать о Кришне? Многие гьяни и ученые-богословы стремятся постичь абсолютную истину с помощью философских рассуждений, не понимая, что это просто-напросто невозможно. Шримад Бхагаватам сказано: «О мой Господь, только тот, кто удостоился хотя бы крупицы милости с Твоих лотосных стоп, может постичь Твое величие. Но тот, кто в своих попытках постичь абсолютную истину полагается только на силу разума, не способен познать себя, даже если в течение многих лет будет изучать веды». Песнь 10, глава 14, текст 29. Можно годами рассуждать об абсолютной истине, но ни на йоту не приблизиться к Кришне. Чтобы достичь этой цели, нужно получить милость Кришны, заслужив милость духовного учителя. Таков путь, который указал нам Шри Чайтанья Махапрабху. Кришну иногда называют Аджитой, непобедимым. Никто не в силах покорить Кришну. Но если мы хотим одержать победу над Аджитой, то должны со смирением молить Господа: «О Кришна, я такой падший, я лишен возможности постичь Тебя. Прошу, смилуйся надо мной и позволь мне понять Тебя и предаться Тебе». Только смирением и любовью можно завоевать расположение Кришны. Все остальные средства бессильны. Так заканчивается 13 глава книги Его Божественной Милости «Бхактивиданты с вами Прабхупады, учение Господа Капилы, сына Девахути», которая называется «Преданность. Путь к совершенному знанию». Дорогие друзья, в следующей передаче мы начнем знакомить вас с 14 главой книги, которая называется «Бхакти – высшая ступень освобождения». Над передачей работали Наталья Турлова и Александр Михальский. До новой встречи! Хари Кришна!